И теперь переходим к тому, что же должно быть написано в инструкции по садоводству для родителей. Что за главы, какая первая глава должна быть, когда в нашем горшочке проклюнулось зернышко и появились первые листики? На что смотреть? Первое, на что смотреть и что будет точно видно, это на сорт растения. А в человеческом варианте я бы сказала на темперамент. С темпераментом у нас некоторые даже не знакомы, что это с этим словом, даже не знакомы. И очень жаль, потому что в человеческой натуре это базовая установка. И это не только у людей, это и у зверей такая же есть такая же техническая характеристика. В базовых установках по умолчанию она не меняется особо. Это особенности нервной системы. Насколько быстр импульс в нервной системе передается, насколько чувствителен он. Есть шкала, кому интересно, я могу дать ссылку. Либо вы можете сами сейчас найти в интернете это все прочитать. Шкала темпераментов. Четыре типа темперамента, которые могут быть смешанными, могут быть чистыми, но, как правило, это перетекающие друг в друга история. Холерики, флегматики, сангвиники, меланхолики. Это не знаки зодиака, как некоторые могут подумать. Это не эзотерика. Это абсолютно изученная история. Ее можно взвесить, измерить. Начну с холериков. Детки, как правило, сразу проявляют себя импульсивностью. Между их импульсом внутри них и тем, что они делают снаружи, очень короткое расстояние, секунды. А импульсивность – это их все. Холерики – это те, кто, не успев подумать, уже сделали. Холерики – это те, которые увлечены, влекутся, влекомы. А люди, бегущие через две ступеньки. Люди, у которых периодически бывает рассеянность внимания, потому что они слишком быстры, как гонщики на болиды гоночные. Ты не успеваешь разглядеть людей, которые сидят на трибунах. Ты не успеваешь посмотреть на подорожник, там, который растет вдоль дороги. Ты занят целью. Ты занят тем, куда ты стремишься. Вот это холерики. А что с ними часто бывает не так? Они не успевают что-то замечать. Они часто косячат. Они часто совершают необдуманные поступки. Их сложно усадить, с ними сложно договориться о чем-то в долгую. Они не всегда сконцентрированы. И это вся история про, если ты сам флегматик, о чем я сейчас расскажу дальше, или там с женой, муж с женой флегматики, то получить ребенка холерика будет очень интересным опытом. Это совершенно интересный способ существования для ребенка-живчика расти среди двух размеренных родителей. Флегматики – это те, которые долго запрягают, у них действительно между их импульсом и действием гораздо более долгий период. Пока этот сигнал доходит, они могут подумать, обдумать, решить, нужно ли им это, передумать даже. При этом, если эти люди настроились, их очень сложно сдвинуть. Это как поезд. Если он уже поехал, то уже как бы и едет. И при этом есть обратная сторона. Они быстро не останавливаются. Если они порой более упрямы, их сложнее переубедить. У них свои убеждения такие более глубинные получаются. И поэтому с этими детьми часто проблемы у родителей упрямства, давай быстрее, пожалуйста. Они их пытаются, как этот поезд сзади, толкать все время, а у тех медленное зажигание. Но зато они в этом и стабильны. То есть, если ты поймешь, что у тебя дома такой маленький паровозик, который не разгоняется по щелчку, и ты сам поймешь, что ты холерик при этом, то у тебя огромное количество проблем отпадет. Флегматики, я рассказала, у них медленное зажигание, у них достаточно стабильная нервная система, они последовательны. Сангвиники, как правило, жизнерадостные, на подъеме, энергетически активные люди, они открыты к этому миру, у них энергии как будто бы все время в плюс, как бы лишние 10% есть. Улыбчивые, достаточно, иногда даже гиперактивные в каких-то местах, но в отличие от холериков, у них этот импульс не является таким настолько неконтролируемым, что они способны абсолютно прожить свою жизнь, не попадая так часто в косячные ситуации. Как правило, вот дети-сангвиники мало доставляют своим родителям проблем, только если те не из другой весовой категории. Вот там, где им приходится чуть-чуть по-другому. Как правило, дети просто эти ресурсные, понятные, у них достаточно силы воли, чтобы усидеть. И они общественные, они любят открытые к людям. У них есть энергия для этого. Общительные. С ними можно договориться, им можно поставить цели. Вот это те дети, которым, как говорится, повезло так повезло. Если у вас дома дети-сангвиники, то, как правило, вы от многих бед других родителей, в кавычках, бед, конечно, задач, скажем так, вы будете ограждены. Если только вы не начнете действовать поперек. У сангвиников достаточно энергии, чтобы вступить в войну с родителями и даже иногда победить. Особенно в подростковом возрасте. Это те дети, которые будут стоять, скорее всего, тоже на своем мнении достаточно долго, если это будет им нужно. Меланхолики – это отдельная категория, их не так много, их не 20, это не по 25% там из 100. Это меланхоликов меньше. Это обратная сторона людей, у них наоборот – в минус 10% идет. Постоянное ощущение недобора энергии. Это вот как грустный ослик ИА. Если мы сейчас возьмем аналогию с персонажами этого мультика, то сангвиник – это Винни-Пух, холерик – это тигр там бегающий, или кролик. Смотрите, кому. Я имею в виду сейчас не русский мультик, а американский. Тигр. Тигра. Кто там еще у них есть? Меланхолик – это ослик ИА наш, российский. Да, и тот тоже. Грустность какая-то, постоянное ощущение обиженности или не до того, что у них чего-то не хватает. Это чуткие, очень ранимые люди, но они и эмпатичные часто, способны сожалеть, сопереживать. Их, они пугаются даже тогда, когда ты на старших кричишь, на их. Старшие воюют, а младшие могут испугаться и быть хорошими всю жизнь. Они достаточно восприимчивы к любому виду агрессии. Вот это те люди, которые, скорее всего, первые пошли к психологам, когда те появились. Это люди, которые, вот, на которых легко ложатся травмы детские, у которых травма детская может произойти просто. Он мимо проходил и уже травмировался. Вот. И когда ты понимаешь, что есть 4 типа темперамента, еще и промежуточные между ними, то первая твоя задача – это разгадать, что вылупилось. И перестать хотя бы ожидания темперамента накладывать. Не подталкивать флегматика на быстроту. По крайней мере, себя по рукам хлопать и успокаивать, когда ты хочешь это сделать. Не усаживать холерика за стол перед окном, чтобы он в окно смотрел, когда можно побегать на улице. Или не давать сангвинику возможность общаться, двигаться в пространстве, жить жизнь. когда мы начинаем в этом разбираться, мы начинаем становиться профессионалами.